Глава 18, из которой вы узнаете о том, как танский монах избавился от грозивших ему опасности в монастыре бодхисаттвы Гуанинь и как Суню-кун покорил оборотня в деревне Гао-Лао-Джуан. Простившись с бодхисаттвой, Суню-кун опустился на облаки вниз, повесил рясу на дерево и с посохом в руках ворвался в пещеру черного ветра. Однако там было пусто. Духи видели, как явилась бодхисаттва. Видели они и то, как заставила она волшебника кататься от боли по земле, и, трепеща от страха, вмиг разбежались. Суню-кун пришел в ярость. Он натаскал ко всем воротам хворосту, поджег его и превратил пещеру черного ветра в пещеру красного ветра. После этого он взял рясу, оседлал волшебное облако и отправился прямо на север. Между тем Трипитака с нетерпением ждал Суню-куна, а тот все не возвращался. Монаха стали одолевать сомнения. Может быть, Суну-куну не удалось упросить бодхисаттву прийти на помощь, или он просто все выдумал, чтобы сбежать. И вот, погруженный в свои думы, он вдруг увидел радужное сияние, и в тот же миг перед ним предстал Суню-кун, который, склонившись, промолвил: «Учитель, я принес рясу». Трипитака был счастлив, ликовали также все монахи. «Прекрасно! Замечательно! — восклицали они. — Теперь нам нечего больше опасаться за свою жизнь». Между тем Трипитака, приняв от Суню-куна рясу, сказал ему: «Отправляясь в путь, ты обещал вернуться к завтраку, и уж во всяком случае не позже, чем в полдень, а сейчас уже вечер. Что же случилось?» Суню-куну пришлось подробно рассказать всю историю о том, как он приглашал бодхисаттву, как перевоплощался и как был усмирен волшебник. Выслушав все, Трипитака повернулся лицом к югу, возжег благовоние и совершил поклон. «Ну, дорогой ученик, — сказал он после этого, — ряса Будды у нас, давай собирать вещи и в путь. Не нужно спешить, учитель». Остановил его Суню-кун. «День клонится к вечеру, подождем до утра». Тут все монахи опустились на колени. «Почтенный Суню-кун совершенно прав, — говорили они, — время позднее, а кроме того мы дали обет и хотим выполнить его, поскольку все, к нашему счастью, благополучно завершилось, и ваша драгоценность нашлась. Просим вас, почтенный господин, присутствовать при богослужении, а завтра утром отправитесь дальше». «Совершенно верно, — поддержал монахов Суню-кун. — И вы посмотрите только, что сделали монахи. Они перевернули все вверх дном, собрали ценности, которые им удалось спасти от огня, принесли все, что у них осталось, и устроили роскошное угощение. Затем они совершили жертвоприношение, сжигая жертвенную бумагу, что делается только в особых случаях, пели гимны, предохраняющие от бедствий и несчастий, молениями, и закончился день. На следующее утро монахи вычистили и снарядили коня, сложили вещи, и вместе с гостями вышли за ворота, далеко провожали их. Суню-кун шел впереди. В то время как раз начиналась весна. Ступали мягко по земле копыта стройного коня. Вокруг жемчужины росы в траве рассыпались зеленый. Качалась ива на ветру, наряд ветвей к земле склоня. Весь в ярких нитях золотых, росою чистый, окропленный. И персик с абрикосом вновь соперничали красотой, убора молодых ветвей с их цветом нежно-розоватым, и протянулись вдоль дорог ряды смоковницы густой, и веял свежий ветерок их животворным ароматом. А на плотине из песка в лучах весеннего тепла, подставив солнышку бока, дремала уток нежных пара. долина меж высоких скал цветами пышно расцвела, и бабочки легко над ней порхали в поисках нектара. 7 дней шел Трипитака со своим учеником по пустынной дороге. И вот однажды, когда день уже клонился к вечеру, они увидели невдалеке селение. «Взгляни, это как будто горная деревушка, не переночевать ли нам здесь, а завтра двинемся дальше?» — обратился Трипитака к Суню-куну. «Погодите, учитель», — отвечал Суню-кун. «Сначала я посмотрю, не грозит ли нам опасность, а потом решим, что делать». Трипитака остановил коня, а Суню-кун стал внимательно присматриваться к лежащему впереди селению. И что же он увидел? Так тесно молодой бамбук растет, что получилась изгородь живая. Вздымаются деревья у ворот, приветливо прохожих осеняя, куда ни глянь, виднеется кругом убогих деревенских крыш солома, и мостик над извилистым ручьем украсил вид перед фасадом дома, и протянулась по краям дорог зеленых ив и тополей аллея, а из садов несется ветерок цветущих веток ароматом вея. Уж близится ночной холодный мрак, щебечут в светлых горных рощах птицы, поставлен в доме ужин на очаг, дымок вечерний к небесам струится, усталые стада бредут домой, дремота сытых кур одолевает, по улице идет сосед хмельной и безмятежно песню распевает. — Пойдемте, учитель, — сказал наконец Суню-кун. Народ здесь хороший, и мы можем смело попроситься на ночлег. Трипитака подстегнул коня, и очень скоро они очутились у селения. По улице торопливо шел паренек в синей куртке. На голове у него была полотняная повязка, в руках зонт, на спине он нес узел. Полы и одежды его были подоткнуты, штаны засучены, ноги обуты в соломенные туфли с завязкой в 3 ушка. Держался парень заносчиво. Суню-кун остановил парня и спросил у него: «Ты куда путь держишь и как называется это место?» Но вместо ответа парень грубо оттолкнул Суню-куна и крикнул: «Чего пристал? Неужели во всей деревне некого было спросить?» «А ты, благодетель наш, не сердись?» Улыбаясь, сказал Суню-кун: «Как говорится, помогая другим, помогаешь самому себе. Ведь от того, что ты скажешь нам, как называется это место, вреда никому не будет, а я, может быть, смогу оказаться тебе чем-нибудь полезным». Не в силах вырваться от Суню-куна, паренек заметался. «Что за чертовщина такая?» — кричал он. — Мне дома надоели всякие неприятности, а тут еще от какого-то лысого черта терпи издевательство. — Ладно, ладно, — сказал Суню-кун. — Не хочешь говорить — не надо. Иди своей дорогой, только попробуй раньше вырваться из моих рук. Парень вертелся во все стороны, стараясь освободиться от Суню-куна, но напрасно. Его словно пригвоздили к месту. В ярости он швырнул на землю узел и зонтик и обеими руками колотил Суню-куна. Суню-кун, поддерживая одной рукой свой багаж, второй придавил паренька, и как тот ни старался, ничего не смог сделать. Суню-кун тоже рассвирепел. «Суню-кун, — сказал в это время Трипитака, — там, кажется, кто-то идет, спроси лучше его, что толку держать этого парня, отпусти его». «Вы, учитель, кое-чего не понимаете», — сказал смеясь Суню-кун. «Какой интерес спрашивать у других? Пусть он сам скажет, и все будет в порядке». Видя, что ему никак не освободиться, парень вынужден был заговорить. «Здесь проходит граница тибетского государства», — сказал он. «Деревня называется Гао-Лао-Джуан. Называется она так, потому что здесь почти каждый житель носит фамилию Гао. А теперь отпусти меня. Судя по твоему багажу, ты собрался в далекий путь», — продолжал Суню-кун. «Так вот, если хочешь, чтобы я тебя отпустил, скажи мне правду, куда идешь и чем занимаешься?» Парню не оставалось ничего иного, как рассказать о себе всю правду. «Я слуга почтенного Гао», — начал он. «Зовут меня Гао Цай. У нашего старосты есть дочь. Ей исполнилось 20 лет, но она еще не замужем. 3 года назад ее похитил волшебник, и все это время волшебник считается зятем нашего старосты. Ну, старост, конечно, очень расстроен. Он говорит, что это большое несчастье для семьи, так как подрывает ее репутацию, и, кроме того, у них не будет родственников, с которыми можно было бы поддерживать связь. Ему очень хочется как-то избавиться от этого волшебника, но разве можно надеяться на то, что добровольно согласится уйти? Он запер свою жену в заднем помещении своего дома, и вот уже 5 лет держит ее там, не разрешая выходить оттуда и даже видеться с родными. И вот наш староста дал мне несколько лян серебра, чтобы я нашел какого-нибудь буддийского монаха и попросил его усмирить волшебника. С тех пор я не знаю ни минуты покоя, хожу повсюду и разыскиваю монаха. Я нашел 4 человека, но все это были либо никудышные монахи, либо прыщавые даосы, которые никак не могли справиться с этим волшебником. И вот староста так что отругал меня, сказал, что я ничего не умею делать, дал 5 дзяней серебра на расходы и снова послал меня на поиски монаха, который сможет выгнать волшебника. Но тут на беду я повстречал вас. Потеряв надежду освободиться, я затеял с вами ссору. Против вашей необычайной силы мне не устоять, вот и пришлось рассказать вам все на чистоту. Ну, теперь, надеюсь, вы отпустите меня, и я пойду своей дорогой. Знаешь, парень, тебе, можно сказать, повезло, — промолвил Суню-кун. Да и мне это дело нравится. Здорово получилось. Тебе незачем далеко ходить и тратить зря деньги. Мы не какие-нибудь никчемные монахи или паршивые даосы. Что-нибудь придумаем. Нам ничего не стоит усмирить любого волшебника. Не зря говорится. И врачу дал работу, и сам выздоровел. Спокойно возвращайся домой и доложи своему хозяину, что сюда пришел монах из Китая, который является побратимом самого императора и идет в Индию поклониться Будде и привезти оттуда священные книги. Передай ему также, что мы отлично умеем расправляться с волшебниками и оборотнями. — Смотри, не обманывай меня, — предупредил Гао Цай, — ведь мне и без того тошно. А если вы не сможете усмирить волшебника, мне лишний раз придется сносить оскорбление. — Никто и не думает тебя обманывать, — возразил Суню-кун. — Ты лучше проводи нас к своему дому. Парень взвалил на спину узел, взял зонт и повернул обратно. Приведя их к дому, он сказал, «Вы, почтенные, посидите пока на скамеечке у конвизи, а я пойду доложу о вас хозяину». Тут только Суню-кун выпустил его руку, положил вещи на землю и, привязав коня, сел вместе с учителем у ворот. Между тем Гао Цай вошел во двор, прошел прямо в центральное помещение и тут лицом к лицу столкнулся с хозяином. «Ах ты, скотина мерзкая!» — увидев его, сердито заорал хозяин. «Почему ты не отправился на поиски монаха? Зачем вернулся? Разрешите доложить?» — промолвил Гао Цай, опуская на землю узел и зонт. «Не успел я выйти из деревни, как сразу же повстречал 2 монахов. Один ехал верхом, а другой нес вещи. Вдруг один из монахов схватил меня за руку и стал расспрашивать, куда я иду. Сначала я ничего не хотел говорить, но он так крепко держал меня, что я не в силах был освободиться и решил рассказать ему о вашем деле. Услышав это, он очень обрадовался и сказал, что может усмирить нашего волшебника». «Откуда они пришли?» — спросил хозяин. «Говорят, что из Китая», — отвечал Гао Цай. «Один из них побратим самого императора. Император послал его в Индию поклониться Будде и привезти оттуда священные книги». «Раз они из дальних мест, — заметил хозяин, — то вряд ли смогут что-нибудь сделать». «Где они сейчас? — спросил он. — Ждут у ворот». Тут староста поспешил переодеться и вместе с Гао Цзаем вышел встретить гостей. «Почтенный отец! — произнес он, выйдя за ворота. Трипитака обернулся и увидел перед собой хозяина дома. На голове у него была повязка из черного шелка, халат из сычуанского шелка был светло-зеленого цвета, туфли сделаны из мягкой кожи, пояс был темно-зеленый. Приветливо улыбаясь, хозяин пошел навстречу гостям. «Прошу вас, уважаемые священнослужители, принять мои поклоны», — промолвил он. Трипитака ответил на приветствие, но Суню-кун продолжал неподвижно стоять, а хозяин, увидев безобразную обезьяну, не решился даже поклониться ей. «Почему же вы меня не приветствуете?» — спросил Суню-кун. Хозяин испугался и, подозвав к себе Гао Цая, напустился на него. «Что ж ты, мерзавец, погубить меня хочешь, что ли? Хватит с нас одного безобразного чудовища, зятя, от которого мы никак не можем избавиться. Так надо было тебе приводить еще бога грома, от которого добра не жди». «Почтенный отец», — вмешался тот Суню-кун, — «прожил ты много, а ничему не научился. Неужели ты не понимаешь, что нельзя судить о человеке по внешнему виду? Я, конечно, безобразен, что и говорить, но зато умею кое-что делать. Могу, например, справиться с обосновавшимся в вашем селе волшебником, вашим зятем, и вернуть вам дочь. Умею вылавливать всяких чертей и оборотней. Все это хорошо, не правда ли? Зачем же ругать меня за мое безобразие?» Услышав все это, хозяин задрожал от страха, однако, набравшись духу, пролепетал: «Пожалуйста, входите». Суню-кун велел Гао Цзаю нести вещи, а сам взял под усы коня и вместе с Трипитакой вошел во двор. Не считаясь ни с какими приличиями, он привязал коня к столбу около парадного помещения, взял какое-то потертое кресло, предложил Трипитаке сесть, а для себя взял другое кресло и сел рядом. «Однако этот молодой монах не отличается особой вежливостью», — заметил хозяин. «Вот если ты оставил меня пожить здесь полгодика, тогда не то бы еще увидел», — отвечал Суню-кун. Когда все наконец уселись, хозяин обратился к своим гостям. «Мой работник сказал мне, что вы прибыли из Китая, это правда?» «Совершенно верно», — подтвердил Трипитака. «Мы идем по указу императора в Индию, чтобы поклониться Будде и попросить у него священные книги. Проезжая мимо вашего селения, мы решились попроситься на ночлег, а завтра снова двинуться в путь». «Если вы думали здесь только переночевать, то как могли рассчитывать поймать волшебника?» — удивился хозяин. «Ну и что же?» — сказал Суню-кун. «Для нас выловить за одну ночь даже нескольких оборотней пустое дело. Сколько у вас в доме?» «О небо!» — взмолился старый Гао. «Он еще спрашивает, сколько?» «Да один зять!» — и тот замучил до смерти. «Ну-ка, расскажите нам поподробнее все, что знаете про этого волшебника», — попросил Суню-кун. «Какими чарами он действует? А потом мы постараемся схватить его». «В нашей деревне, — начал хозяин, — никогда не водились ни духи, ни оборотни, ни черти. Словом, никакая нечисть. Никогда мы ни от кого не терпели бедствий», — продолжал хозяин. «Однако, должен признаться, что в жизни мне не везло. Небо не послало мне ни одного сына. Родились три дочери. Старшая — Сянь-Лань, душистая орхидея, средняя — Юй-Лань, жемчужная орхидея, и младшая — Цуй-Лань, бирюзовая орхидея. Двух старших я еще в детстве просватал за жителей нашей деревни, а для младшей хотел найти мужа, который поселился бы в нашем доме и помогал мне вести хозяйство. И вот 3 года назад в деревне появился парень. С виду он был хорош собой. Сказал, что он житель гор Фулиншань и что фамилия его Джу. Парень рассказал, что ни родителей, ни родственников у него нет, и он хотел бы войти в чью-нибудь семью в качестве зятя. Раз этот парень ничем не связан, — подумал я, — то пусть станет моим зятем. Поселившись у нас в доме, парень проявил необычайное усердие. Для пахоты и баранования ему не нужно было ни вала, ни плуга. Урожай он тоже собирал без всяких серпов и без ножей, уходил в сумерки, а возвращался на следующий день. И все, казалось, шло хорошо, если бы не одно дело. Лицо его стало меняться. «Как-то меняться?» — спросил Суню-кун. «Ну, первое время он был парень как парень, правда, толстоватый, черноват, а потом рот и уши у него начали увеличиваться, и он стал походить на какого-то дурня. Шея его покрылась щетиной, он стал каким-то неуклюжим, даже страшным, а голова его превратилась в настоящую свиную морду. Ел он так, что за один раз нужно ему было 5 доу каши. Доу — мера сыпучих тел, равная примерно 10,5 литрам. А утром, чтоб слегка закусить, он съедал не меньше 100 лепешек. Хорошо еще, что он ест только растительную пищу, а если бы он потребовал мяса, то от моего добра за каких-нибудь 5 лет ничего бы не осталось. «Видимо, он ест так много, потому что хорошо работает», — заметил Трипитака. «Это еще можно было бы терпеть», — сказал старый Гао. «Но он начал напускать облака и туманы, вызывать ветер такой сильный, что в воздухе кружил песок и летали камни. Он запугал нашу семью, даже соседи не знают покоя. А мою Цуйлань он запер в заднем помещении, и вот уже 5 лет мы ее не видели». Мы даже не знаем, жива она или нет. Теперь мы поняли, что этот парень волшебник. Уж вы, пожалуйста, господа хорошие, выгоните его отсюда. Ничего трудного в этом нет, — сказал Суню-кун. Вы можете быть совершенно спокойны, почтенный хозяин. Сегодня ночью я поймаю этого волшебника, заставлю его отказаться от брачного договора и вернуть вам дочь, как вы... На это смотрите. То, что он стал моим зятем, еще 5 лет, — обрадованно сказал хозяин. Но он опорочил мое доброе имя, отпугнул всех моих родственников. Только поймать его, что там говорить о брачном контракте, надо уничтожить его и дело с концом. Это тоже нетрудно, — согласился Суню-кун. Вот как наступит ночь, и решим, что делать. Хозяин пришел в неописуемый восторг. Он тотчас же распорядился накрыть стол и принести постную пищу, когда трапеза была закончена. Наступил вечер. «Надо бы заранее все приготовить», — забеспокоился хозяин. «Какое вам понадобится оружие и сколько людей?» — спросил он. «А у меня есть свое оружие», — отвечал Суню-кун. «Да у вас всего только по монашескому посоху», — взглянув на гостей, сказал хозяин. «А разве посохом можно убить такое чудовище?» Тут Суню-кун вынул из уха свою иглу, повертел ее в руках, помахал ею против ветра, и в тот же миг она превратилась в огромный железный посох с золотым обручем. «Ну что, можно сравнить этот посох с вашим оружием?» — спросил Суню-кун, показывая посох старому Гао. «Сумею я побить вашего волшебника?» «В таком случае, может быть, понадобятся люди?» — спросил Гао. «Не понадобится», — отвечал Суню-кун. «А вот для моего учителя надо подыскать нескольких почтенных добродетельных старцев. Пусть займут его разговорами, пока я не вернусь. В благодарность за это я поймаю чудовище, представлю его на суд всей деревни и избавлю вас от зла». Хозяин тотчас же кликнул подростка и велел ему пригласить самых близких родственников и друзей. Вскоре все они явились. Когда они познакомились с гостями, Суню-кун сказал: «Ну, учитель, я отправляюсь. А вы ни о чем не беспокойтесь и спокойно ждите меня здесь». Затем, крепко сжимая железный посох, он взял за руку старого Гао и сказал: «А теперь ведите меня в помещение, где живет ваш волшебник. Я хочу взглянуть, что там происходит». Гао подвел его к главному входу заднего помещения. «Дайте-ка мне ключ». «Нет, Вы только посмотрите на него, — удивился Гао. — Да если б можно было обойтись ключом, я бы не смел беспокоить вас. — Эх ты! Прожил столько лет, а шуток не понимаешь, — засмеялся Суникун. — Я пошутил с тобой, а ты принял шутку за правду. Подойдя к двери, он ощупал замок и понял, что замок залит расплавленной медью. Рассердившись, Суню-кун с силой ударил по замку посохом и высадил дверь. Внутри было темно, как в погребе. — Почтенный Гао, окликните дочь, посмотрим, здесь ли она. Старый Гао набрался храбрости и позвал. — Дочка, отец, я здесь, — едва слышно отвечала дочь. Суню-кун стал всматриваться в темноту своими золотистыми глазами, и что же он увидел? Была она причесана небрежно, уже давным-давно не умывалась, но красота изысканная, прежней наперекор страданиям, оставалась. В губах ее уж нет ни капли крови, склонился стройный гибкий стан устало, как бабочки взлетали кверху брови, едва шептала, страшно исхудала. Она подошла к старому Гао, схватила его за руку, а затем, обхватив голову руками, разрыдалась. — Не плачь, девушка, не плачь! — стал утешать ее Суню-кун. — Ты лучше скажи, куда сейчас отправился волшебник? — Я не знаю, куда он уходит, — отвечала девушка. Последние дни он отправляется с рассветом и возвращается к ночи. Его всегда сопровождают тучи и туман, поэтому трудно сказать, где он бывает. Однако ему стало известно, что отец собирается совершить обряд, который помогает изгонять духов, и он, видимо, готовится к этому. Вот почему он уходит с рассветом и возвращается только к ночи. «Все ясно», — остановил девушку Суню-кун. «Уведите дочь в переднюю часть дома, устройте ее как следует, а я останусь здесь. Как только волшебник появится, я покончу с ним. Если же он не вернется, то не сердитесь на меня». Старый Гао вне себя от радости тотчас же увел дочь. А Суню-кун произнес заклинание, встряхнулся, принял вид дочери хозяина, уселся и стал ждать волшебника. Через некоторое время поднялся ветер, закружился в воздухе песок, полетели камни. Вначале легкий ветерок возник, но мощь его все больше разрасталась, и постепенно стал он так велик, что для него препятствий не осталось. Валили сывы, словно конопля, в садах склонялись до земли растения, ломались скалы, трескалась земля, объяло мир жестокое смятение. А ветер в рощах вырывал стволы, как овощи на грядах огородных, вздымал на реках и морях валы, распугивая всех чертей подводных. Бродил олень среди цветущих трав, теперь он мчится в ужасе с поляны. Плоды на землю в спешке побросав, среди ветвей укрылись обезьяны. Ревет ураган святых знамен шелка, и налетает в злобе бесполезной на пагоду, что прямо в облака вздымает свой седьмой этаж железный. К дворцу приблизясь ураган не стих. Обрушены колонны из нефрита, погнулись своды балок золотых, и крыша драгоценная разбита. Уносит кровлю яростный порыв, как ласточки, мелькает черепица, и лодочники, весла осушив, одно лишь могут продолжать молиться. Овец приносит в жертву, и свиней, чтоб ураган замолк, утихомирен, но снова он становится сильней. Вот убегают боги из кумирин, и в знак своей покорности из волн драконы четырех морей явились разбить сторожевого духа челн, и городские стены развалились. Когда бешеный порыв бури утих, в воздухе показался волшебник. Облик у него действительно был безобразный. Черная морда, покрытая щетиной, длинное рыло, огромные уши. Одет он был в заплатанную рясу из грубого холста, не то синего, не то черного цвета, подпоясан полотенцем из крапчатой цветной материи. «Вот так штучка!» — подумал, улыбаясь Суню-кун. Он не вышел навстречу волшебнику, ни о чем не спрашивал его, а, притворившись больным, лежал на кровати и беспрерывно стонал. Волшебник, ничего не подозревая, вошел в комнату, обнял его и хотел поцеловать. «Что же-то он собрался позабавиться со мной, что ли?» — смеясь в душе, подумал Суню-кун, и, схватив чудовище за морду, дал ему подножку. Тот рухнул на пол. «Дорогая моя, ты за что это на меня сердишься? Может быть, за то, что я немного опоздал?» Ухватившись за край кровати и пытаясь подняться, промолвил волшебник. «Да я вовсе не сержусь», — ответил Суню-кун. «В таком случае, — продолжал волшебник, — почему ты меня отталкиваешь? А почему ты себя непристойно ведешь?» В свою очередь спросил Суню-кун. «Тебе бы все обниматься да целоваться. Я чувствую себя не совсем хорошо, поэтому не встретила тебя, как обычно. А сейчас раздевайся и ложись спать». Не догадываясь ни о чем, волшебник стал раздеваться. А Суню-кун тем временем вскочил с постели и сел на комод. Волшебник подошел к кровати и, обнаружив, что никого здесь нет, спросил: «Дорогая, куда же ты исчезла? Сними одежду и давай спать. Ты спи, а я схожу оправиться», — сказал Суню-кун. Волшебник разделся и лег. Между тем Суню-кун, горестно вздыхая, промолвил: «Ну что за несчастная жизнь у меня?» «О чем ты беспокоишься?» — спросил волшебник. «Что я сделал тебе плохого? Разве я зря ем ваш хлеб? Я и двор мету, и канавы рою, и кирпич доставляю, черепицу, возвожу стены. Я и пашу, и бороню, сею пшеницу, сажаю рис. В общем, всячески стараюсь увеличить добро. У тебя есть шелковые платья и золотые украшения. Круглый год ты можешь есть фрукты, овощи. У нас они никогда не переводятся, а ты жалуешься на свою судьбу. Говоришь, что несчастна. Сама-то я всем довольна», — продолжал Суню-кун. «Но вот родители мои сегодня бросали через стену камни и черепицу и ругали меня». «Да что же они тебя ругали?» — удивился волшебник. «Они говорят, — продолжал Суню-кун, — что, несмотря на то, что мы поженились, и ты вошел к нам в дом зятем, почета от этого им никакого нет, что у такого урода, как ты, не может быть никаких родственников, и неизвестно, что ты за существо, если появляешься и исчезаешь в тумане и облаках. Никто не знает, как тебя зовут. И ты только позоришь доброе и честное имя нашей семьи. Вот за что они ругали меня. Поэтому мне так тяжело». «Я действительно неказист», — признался волшебник. «Однако мне ничего не стоит превратиться в красавца. Ведь твои родители сами пожелали принять меня в свой дом зятем. Почему же они сейчас все это говорят? Моя семья живет в пещере Юньчжандун, в горах Фулишань. Фамилию мне дали Джу, что значит свинья, а имя Ганле, жесткая щетина. Если они снова заведут с тобой разговор, расскажи им все это». «А этот волшебник честный и малый», — с удовлетворением подумал Суню-кун. «Мне не пришлось прибегать к насилию, и он сам выложил все на чистоту. Теперь, когда я узнал, откуда он родом и как его зовут, он в моих руках. Они собираются пригласить монаха, чтобы поймать тебя», — продолжал Суню-кун. «Ты не беспокойся и спи спокойно», — смеясь отвечал волшебник. «Не обращай внимания на то, что они делают». Я обладаю небесным даром различных превращений. У меня есть грабли с 9 зубцами, и никакие монахи и даосы мне не страшны. Если твой отец человек очень набожный, пусть призывает самого патриарха Данмо с 9 неба, я и с ним готов познакомиться. Ничего он мне не сделает. Они говорят, что пригласили великого мудреца, равного небу, по фамилии Сунь, который 500 лет назад учинил дебош в небесных чертогах, и просили его усмирить тебя, — продолжал Сунь-кун. Услышав это, волшебник встревоженно сказал: — В таком случае мне надо немедленно убираться отсюда. Поспать нам с тобой не придется. — Отчего же? — удивленно спросил Сунь-кун. — Да ты не знаешь, что этот монах из небесных чертогов обладает огромной волшебной силой, и с ним, конечно, мне не справиться. С этими словами он встал, оделся и, открыв дверь, хотел выйти. Но тут Сунь-кун схватил его за руку и, потерев лицо, принял свой настоящий вид. — Ну, милое чудище, куда же ты собрался? Подними-ка голову и посмотри, кто перед тобой. Волшебник взглянул и увидел существо, очень похожее на бога грома. С узенькой мордочкой, острыми зубами, с огненным взглядом, плоской головой и обросшим шерстью лицом. От страха у него опустились руки и подкосились ноги. Он шумом оставил свое тело и, превратившись в бешеный вихрь, умчался прочь. Сунь-кун ринулся за ним и, размахнувшись, ударил своим посохом по ветру. От этого удара полетели 1000 искр, но ветер умчался по направлению к своей горе. Сунь-кун на облаке помчался за ним. — Куда бежишь? — кричал Сунь-кун. — Если ты спрячешься на небе, я найду тебя даже во дворце созвездия Южной Медведицы. Если попытаешься скрыться в землю, я достану тебя из царства владыки преисподней Янь-Вана. Чем окончилась эта погоня, и кто в конце концов победил, вы можете узнать, прочитав следующую главу.